Глава 15. Перелет был долгим и нудным. Комната отдыха оказалась невероятно комфортной. Широкой кроватью, телевизором, мини-холодильником с безалкогольными напитками и даже с отдельной уборной и лотком для Снежки. Но все это меркло по сравнению с тем, насколько мне было скучно. И почему мы не полетели в ночь? Так бы хоть поспала, и перелет прошел бы без моего участия. Сейчас же я оказалась буквально заперта в четырех стенах. Выходить к мужчинам в гостиную не было никакого желания. В основном, конечно, из-за навязчивого и приторно-услужливого Мейдена, но и Кирилл сейчас не был в фаворе. Я была на него обижена. Мне абсолютно не нравилось то, что он утаивал от меня очень важную информацию. Хорошо, не утаивал, а выдавал строго отмеренными порциями, но все равно это бесило. А к вечеру начал ныть живот. Черт. Промаявшись минут 20, я поняла, что мазохизм не для меня, и вызвала в комнату стюардессу. А когда она подошла спустя буквально 20 секунд, уточнила, есть ли на борту лекарства от определенного рода болей. «Да, конечно, секундочку». Всплеснув руками, Виктория действительно управилась в минимальные сроки. И вместе с обезболивающими таблетками принесла мне те, которые нужно было пить по рецепту врача. Уже подошло время приема. «Вот, пожалуйста, что-нибудь еще? Скоро ужин. Подавать? Может, грелку? Сладкого?» Забросав меня многочисленными предложениями, на которые я отрицательно мотнула головой, женщина понизила голос, чуть наклонилась и доверительно прошептала. «У меня есть фляжечка с коньяком. Хотите? Там немного, но это поможет вам расслабиться». «М-да. Сервис на все 100%. «Спасибо, Виктория, но, пожалуй, я откажусь. Вряд ли мое сопровождение будет рада. Сами знаете, маршалы очень ревностно относятся к соблюдению всяческих правил». «О, да!» — понимающе вздохнув, стюардесса не стала печалиться и снова широко улыбнулась. «Тогда чаю? У меня есть определенные сорта трав, которые не только успокаивают, но и помогают расслабиться телу и мыслям». И от этого щедрого предложения я предпочла отказаться, потому что понимала, расслабляться нельзя. Даже мысленно. Тем более мысленно. Эти сутки, эта неделя, а может быть даже весь месяц, будут тем временем, когда я не буду иметь права на слабость. Слишком велика цена. «Виктория, вы очень любезны, спасибо. У вас еще остался тот изумительный десерт. Мне его, пожалуйста. И к нему обычный чай. О, кстати». Как и она чуть ранее, я слегка понизила тон. «И в чай? Капельку коньяку можно?» Мне доктор прописал. «Уверена, против такой дозы Кирилл Дмитриевич возражать не будет». «Будет сделано, ваше высочество». Улыбнувшись так воодушевленно, что можно было заподозрить ее в коварстве, стюардесса выпорхнула из комнаты и поторопилась выполнить мою просьбу. «Я же?» Я усмехнулась. «Это все ерунда. И коньяк тут ни при чем. Выпей я хоть литр этого напитка, никто бы мне и слов не сказал, уверена». На самом деле я сначала дала голосом запрет, а затем разрешение на нарушение своего же запрета. И сработало. Ай да я, ай да сирена. «Зайчонок, если ты сейчас слышишь мои мысли, то даже не вздумай меня ругать или наказывать. Я в своем праве. Я восстанавливаюсь. Мне надо. У меня нервы». Нервы у нее. Усмехнувшись, демон прикрыл глаза, чтобы их ироничный блеск не увидел тот, кому это не предназначалось. У него, между прочим, тоже может быть нервы, но он же не пользуется своим положением и возможностями, чтобы их успокоить. Хотя желание периодически возникает. К сожалению, мысли и эмоции советника ему недоступны. И все из-за счетов, но намерения графа ясны как день. Он тот, кого утвердил совет. Молод, богат, силен, симпатичен, амбициозен. И наверняка до мозга костей предан совету. Идеальный монарх. Да, если бы разговор не шел о том, кто королева, он был бы рад подобному решению и оптимальному выбору. По работе они с графом ни разу не сталкивались, но Кирилл был наслышан об успехах Мейдена в сфере управления, и ничего противозаконного в жизни советника не было, да и быть не могло. Граф в 20-м поколении — это патриот и идеальный возможный монарх. Априори. Эх, если бы не личность будущей королевы. Слава богам, прошло еще несколько часов, и мы прилетели. О том, что через 7 минут мы будем заходить на посадку, мне сообщила зашедшая в комнату Виктория. Убедившись, что мне ничего не надо, и я в полном порядке, стюардесса предложила пройти в основной салон к мужчинам. Снежку, которая, как и я, томилась в ограниченном пространстве, снова пришлось поместить в переноску. Но Кроха сильно против не была. Она, кажется, намного хуже меня переносила перелет, и сейчас была вялая и безразличная. Наверное, если завтра вялость не пройдет, надо будет показать ее ветеринару. «Добрый вечер!» Поприветствовав мужчин вежливым кивком, я хотела на этом завершить наше общение, но Кирилл решил иначе. «Ваше высочество, в Аделаиде сегодня дождливо, так что будьте готовы к небольшому дискомфорту». «Оу! Настолько дождливо, что стоит об этом упомянуть?» Вместо развернутого пояснения Кир просто кивнул в сторону иллюминатора, и я с любопытством прильнула к стеклу. «И это называется небольшой дискомфорт? Да это полноценный шторм! И часто тут так?» Скиснув, я была настолько неосторожна, что задала вопрос Мейдену, и он тут же благожелательно улыбнулся и набрал полные легкие воздуха. «Черт! Ваше высочество, не переживайте, это сезонное явление, к тому же, скорее всего, вызванное отсутствием на троне монарха. Аделаида считается самым комфортным городом для проживания огненных демонов, так как подобные дождливые дни именно здесь невероятно редки. А в целом же, насколько мне известно, монарх в силах контролировать погоду на всем континенте. И стоит вам зайти на престол, как вам станут подвластны очень многие силы, а не только те, что даны вам от рождения. Если бы мне было лет 15, я была бы невероятно счастлива. Сейчас же подобное заявление вызвало лишь скептицизм. Силы силами, но кто мне позволит ими баловаться в свое удовольствие? Иначе же это просто груз обязанностей. Спасибо. Очень интересно. Мейден, скажите, а как обычно проходит церемония? Впервые за все время перелета я почувствовала, что мы все-таки не на земле, а в транспортном средстве, потому что меня чуть повело вперед. Мы заходили на посадку. В остальном же ничто не выдавало нашего снижения. Основная и самая главная церемония ничем особым не примечательна. Мало того, вы на ней будете присутствовать в одиночестве. Ровно в полдень вас проведут по древнейшему каменному коридору к пещере, под чьи своды сможете войти лишь вы, как носитель крови правящей династии. Там вы встретитесь с теми, кто так или иначе принадлежал роду, вашими родителями, дедушками, бабушками и иными кровными родственниками. Именно они подтвердят ваше право стать новой королевой Южного континента и следить за его благополучием. В хрониках значится, что обычное общение длится от часа до трех. После этого каменная дверь откроется вновь, и из пещеры выйдет уже не наследник, а монарх. Торжество продолжится во дворце. Это будет званый ужин, на котором чествует нового монарха и приносит ему клятвы верности. А бывало такое, что предки восставали против кандидата? Бывало, новые последние из рода, и в вашем случае этого не произойдет. Скажите, а что будет, если меня убьют до церемонии? Ваше высочество! Демон был так возмущен, словно именно ему я сейчас предлагала себя убить. Этого не случится. Я тоже против, но все-таки. В случае гибели последнего члена рода правление переходит к семье, которая является древнейшей по своему происхождению после монаршей. Передача сил и ответственности очень болезненна для континента. Необходимо перенастраивать потоки, что не проходит бесследно ни для природы, ни для первого монарха новой династии. Поверьте, этот вариант самый болезненный из всех возможных. Мало того, ничто больше не держит души тех демонов, чья ветвь угасла, и они еще долгое время бродят по континенту неприкаянные и потерявшие смысл существования. Подобное 300 лет назад произошло в Северной Америке, которой правят демоны Земли. Хроники очень тщательно описывают все без исключения беды, постигшие континент. И лишь чуть больше 100 лет назад природа, наконец, утихомирилась и позволила жителям вздохнуть спокойно. Тайфуны, землетрясения, цунами, пожары, наводнения. «Да, что-то такое я слышала. но совершенно точно не предполагала, что это были не просто выверты природы, а последствия смены династии. А как насчет добровольного сложения полномочий? Время еще было, так что я решила выяснить все здесь и сейчас, хотя Кирилл уже упоминал о бедах, которые могут обрушиться на континент. К тому же, судя по всему, Мейден был рад рассказать обо всем. Ну, не рад, я, конечно, погорячилась, он весьма удивился подобному вопросу, но все-таки ответил. Это тоже болезненно для континента, но здесь все облегчается тем, что слагающий полномочия монарх жив и лично передает потоки преемнику в ритуальной пещере, и в этом ему помогают предки. В остальном же все то же самое, лишь уменьшаются сроки стабилизации потоков с 200 до 70 лет. Все зависит от силы и обучаемости нового монарха. Ваше высочество, простите за нескромный вопрос. Вы что, действительно не желаете править? С чего вы взяли? Не собираясь ни в чем признаваться, я решила прикинуться дурочкой. Нет-нет, Мейден, вы меня неправильно поняли. Я всего лишь хочу выяснить все до конца. Мало ли как сложатся обстоятельства. Спасибо за то, что так интересно и полно рассказываете. Кстати, мы на чем и куда сейчас поедем? Мы вообще не утонем в вашем циклоне? О, нет, что вы! Добродушно рассмеявшись, демон пояснил. Нас встретит усиленный военизированный кортеж, который доставит вас непосредственно во дворец. Резиденция монархов расположена за городом, на восточной окраине. Уверен, она вам понравится. Что ж, посмотрим. Посадка прошла очень мягко, даже несмотря на отвратительную погоду. Предусмотрительный Мейден заранее связался с водителем монаршего лимузина, и кортеж уехал на аэродром, причем практически к трапу, чтобы сиятельная я не испытала лишнего стресса. И все равно стоило мне увидеть непогоду, как по позвоночнику прошла волна первобытного страха. Стихия словно специально издевалась над моей и не так очень устойчивой в последнее время психикой. Если бы напротив не сидели аж два демона, Кирилл и Мейден, я бы, наверное, вздрагивала и визжала каждый раз, когда чудовищные порывы ветра швыряли на автомобиль тонны воды. Небо словно разверзлось, и с него на землю выливались кубометры не самой любимой мною жидкости. И если бы это был просто ливень, нет, непрекращающаяся молния, жуткий гром, дикий ветер. И почему огненная династия решила, что этот мокрый континент может стать для них идеальным домом? Мне кажется, я уже готова отправиться в Африку. Там хотя бы сухо. В Австралии очень большие площади занимают именно пустыни, порядка 45%. Лишь восточное и юго-восточное побережье максимально благоприятно для проживания людей в иных. Остальная же территория заселена очень скупо, и все из-за пустынь. Оу! Не знала. Точнее, когда-то проходила в школе. Но как же давно это было? Значит, пустыни есть. А что еще есть? На южном континенте невероятно богатые запасы минеральных ресурсов. Угля, золота, циркония, урана. Развита добыча алмазов. Из-за значительного возраста континента, а также низкого плодородия почв и погодных условий, животный и растительный мир континента уникален. Наверняка вам известно, что лишь в Австралии можно встретить сумчатых животных — кенгуру, коал, опоссумов. Встречаются даже сумчатые кроты, мыши и белки. Именно значительное отдаление континента от остальных помогло им пережить период глобального вытеснения новыми видами и остаться неизменными и по сей день. Взяв на себе обязанность по отвлечению моего вздрагивающего тела от разбушевавшейся стихии, Кирилл рассказывал весьма интересные вещи. Я знала их и сама, но одно дело знать когда-то там, а другое — слушать здесь и сейчас, причем концентрированные выдержки. Несмотря на засушливый, а местами, наоборот, влажный климат, в Австралии очень развито сельское хозяйство, животноводство, рыболовство, овощеводство, садоводство. Необрабатываемые земли находятся лишь в пустынях, но там ведется добыча полезных ископаемых. По этим вопросам вас обязательно просветят соответствующие советники, если, конечно, возникнет необходимость. В целом же континент благополучен как в экономическом, так и в социальном плане. Ваш дедушка, предыдущий монарх, был суровым, но справедливым правителем, и это принесло свои результаты. Образование, медицина, социально значимые проекты. Он уделял этому особое внимание, учитывая тот факт, что 80% населения континента — люди. «А как мы будем учитывать тот факт, что папе пришлось отказаться от семьи, чтобы жениться на маме?» Недовольно качнув головой на мой мысленный выпад, Кирилл предпочел промолчать. «Да уж, нормальная семья и монарший долг — вещи малосовместимые, да? И почему я так хочу поскорее разделаться с этим гадким делом? А что? Найдем урода, укокошим быстренько, я передам корону нуждающимся, уедем обратно. Поженимся, ребятенка родим. Любишь детей?» Кир почему-то поперхнулся воздухом. «Ребятенка?» Сначала он минут пять пытался вникнуть в смысл, перекатывая слово на языке. Затем остро пожалел, что не может передать ей свои мысли, которые в этот момент были все как одна нецензурными. Вот уметь же ляпнуть сгоряча. И даже не задумывается о том, что для него это не пустой звук. Балда малолетняя. Ничего-ничего, у него будет время ее проучить. Я старалась не слишком глазеть на приходящего в себя демона, потому что второй бдил и, судя по всему, уже делал какие-то выводы. С удовольствием полюбовалась бы в окно на мелькающие пейзажи, но это было нереально. Не видно ни пейзажей, ни чего-то другого. Только вода, вода и снова вода. Мало того, по местному времени уже было около 11 вечера, так что еще и тьма скрывала от меня все самое интересное. И путь, и конечную точку назначения. Словно услышав мои безрадостные мысли, Мейден посетовал. «Ваше высочество, мне невероятно жаль, что сейчас вы не можете оценить великолепные загородные виды Южной Австралии. Но обещаю, как только установится более благоприятная погода, мы с вами обязательно объездим все, что вас заинтересует. Аделаида — невероятно красивый город со своей историей, которая насчитывает не одну тысячу лет. Во-первых, это еще и курортный город. Во-вторых, исторический центр сохранился почти в первозданном виде. Хотя небоскребы уже давно захватили пригороды, и теперь Аделаида не только духовное сердце континента, но и крупный экономический центр. Сейчас мы с вами едем в загородную резиденцию, которая располагается на территории парка Клеланд. От резиденции до Маунт-Лофти меньше километра по хорошей дороге. Естественно, сейчас введено чрезвычайное положение, и территория как резиденции, так и парка находится под круглосуточной усиленной охраной». «Спасибо. Почти успокоили». «Мейден, спасибо. Но у меня, как всегда, очередной глупый вопрос. А убийце не придет в голову просто взорвать бомбу? Так сказать, чтобы уничтожить проблему дистанционно?» «Мы просчитываем все возможные варианты, но этот — самый сомнительный. Все предыдущие смерти были обставлены так, чтобы показаться естественными. Всего два раза убийца или убийцы пользовались взрывными устройствами. В самолете с вашими родителями и в автомобиле вашего троюродного кузена». «Сомнительный, несомнительный, но умереть за несколько часов до коронации и всемогущества как-то не хочется». «Ваше высочество, взявший себя в руки Кирилл решил тоже поучаствовать в обсуждении моих страхов. Можно поступить максимально предусмотрительно, но этот вариант вам не понравится». «Какой?» «Уйти в пещеру прямо сейчас и дожидаться полудня уже там». «А чем плох этот вариант?» Не совсем понимая суть его предложения, я весьма им заинтересовалась. «Ваше высочество...» Почему-то слова Кирилла не понравились советнику. «Это невозможно. Те, кто чтит традиции, будут категорически против». «Те, кто чтит традиции, предпочтут, чтобы последняя наследница погибла?» Иронично приподняв брови, Кирилл зло усмехнулся. «Ваше высочество, окончательное решение все равно за вами. Никто не вправе запретить вам уйти в пещеру раньше срока». «Понимаю, ночь будет нелегкой, и в пещере нет того комфорта, что в резиденции. Я не вправе советовать вам». Замолчав, демон неопределенно пожал плечами. «Мейден, а почему я не должна идти в пещеру сейчас?» Не совсем понимая, почему советник так переполошился, я чуть прищурилась всеми силами, желая залезть ему в мозги. И может, мне показалось, может, нет, но он недовольно поморщился. «Завтра утром горничные выкупают вас в специальной воде, затем облачат в церемониальное платье и окурят определенными благовониями. и лишь после этого, в половине 12-го, церемониальный кортеж выдвинется из резиденции к пещере. Я понимаю, условия таковы, что мы обязаны прежде всего уповать на безопасность, а не на соблюдение церемоний. Но ночь в пещере — это чересчур. Не камильфо, что ли? А что, пещера настолько темна и страшна? Вообще-то, за свою не очень законопослушную жизнь, где мне только не приходилось бывать. Чердаки, подвалы, канализация. Что нам какая-то пещера? Нет, что вы, а пещера весьма... Машина остановилась так резко, что я слетела с сиденья и не убилась только потому, что меня перехватил Кирилл и, аккуратно уронив на пол, прикрыл своим телом. Что происходит? А затем я отчетливо услышала выстрелы. Много выстрелов. Очередь. Взрыв. О, Господи. Все это услышала не одна я. И если Кирилл тихо, но красочно мутюгнулся, отчего я выпала в осадок, то Мейден не сдерживался в выражениях и поторопился тоже перебазироваться на пол, умудрившись при этом заявить. «Ваше высочество, главное, не паникуйте. Лимузин бронированный, и нас сопровождают лучшие из лучших. Уверен, они...» Очередной взрыв прозвучал буквально в метре от авто. Нас ощутимо подбросило. Было страшно. Очень страшно. Я не знала, кто противник. Я не представляла, что можно противопоставить пулям, гранатам и бомбам. Я не понимала, переживу ли я эту ночь. Судя по хмуро поджатым губам, советник тоже не представлял, что делать в такой ситуации, кроме как ждать спасения. А Кирилл предложил. «Нужно уходить. Дальше лимузин не проедет, дорога полностью разрушена». «Откуда?» «Слышу». Грубо отрезав, когда граф попытался возмущенно открыть рот, маршал безапелляционно заявил. «Необходимо вывести принцессу из ловушки. Перестрелка может затянуться надолго, и в любой момент мы можем получить прямой удар. Советник, вы с нами?» «Это невозможно». «Невозможно оставаться на месте, когда нас окружают и пристреливаются». Подтверждая его слова, что-то дико взорвалось уже с другой стороны, причем совсем рядом. Я испуганно взвизгнула, хотя как могла запрещала себе паниковать. Но нервам было плевать на запреты. У них было свое мнение на этот счет. «Полковник, вы понимаете, что ставите под удар не только жизнь принцессы, но и будущее целого континента?» Советник уже не скрывал своей ярости. Казалось, еще секунды, и он набросится на Кирилла. «Понимаю». Удар был неожиданным, резким и подлым. Кир просто вырубил Мейдена хуком в челюсть, и граф тяжело рухнул на пол. «Кир!» — «Тихо, ягодка, тихо, не бойся». Мне досталась мягкая улыбка. «Не хотел выяснять уровень полномочий, нет времени. Ты мне веришь?» «Да». «Тогда...» Сосредоточившись, Кир закрыл глаза, а затем взял меня за руку и поднес к губам мое запястье. Почувствовав небольшое покалывание вместе поцелуя, я поняла, что он снова пьет мои эмоции, страх и панику, и параллельно подзаряжается. «Кир, бери все, мне не жалко, лишь бы тебе на пользу пошло. Я жить хочу. Пора». «Снежка!» «Дай мне». Вынув спящего щенка из переноски, Кир расстегнул пару верхних пуговиц рубашки и сунул кроху за пазуху. Затем чуть приоткрыл дверь лимузина, и в салоне моментально стало сыро и шумно. Дождь униматься не собирался. Темнота была такая, что хоть глаз выколи. А совсем рядом грохотали взрывы и трещали автоматные очереди. Все равно боюсь. «Пещера всего в 3 километрах на восток, так? Давай кое-что захватим». Нагло раздев советника, Кир завернул меня в мужской пиджак, снова взял за руку и, выдохнув, уверенно шагнул во тьму и бушующую стихию. «Не бойся, ягодка, я не позволю тебе умереть».